«Так что смею сказать», — начал тот доклад, а поскольку касался он дела срамного, то и тон был подобающий. Так судачат торговки на базаре. «Барыня эта, вдова, то бишь, прелюбодействует с...» Егорка оглянулся на слугу, убиравшего посуду, и шепотом на ухо назвал Андрею Ивановичу имя прелюбодея. Тот разразился громким смехом, взял понюшку табаку и удовлетворенно спросил: «С чего ты решил?» Егорка, довольный произведенным впечатлением, продолжил смаковать подробности. «Посудите сами, ваша светлость, к чему замужней бабе каждый божий день на сторону бегать, да еще к басурманину?» «О, прости, господи, семейка!» Ушаков не ожидал столь пикантного десерта за сегодняшним обедом. «Супруг в борделе умер, а вдова новоиспеченная с аглицким послом Чарльзом Уитвортом ему рога наставляла». Вот как оно все обернулось. Какой орел в сие дело замешан. Семейная история грозит перерасти в дипломатический скандал. О делах и помыслах английского посла Ушакову было известно немало. Отчасти барон Чарльз Уитворт и сам этому способствовал. Он делал записи о России, кое отсылал дипломатической почтой. Ушаков читал их не без интереса, хотя и по долгу службы. Наивен был этот англичанин в своих выводах. Например, русскую лень списывал на неволю крестьянства. Да если не пороть этот народ и волю ему дать, так куда же зайти можно? Но зато подмечал барон Чарльз многое. Особенно понравилось Андрею Ивановичу, как он определил основную черту русского солдата — пассивное мужество. «Пусть знает правитель сильной заморской державы, что к нам с военными помыслами лучше не соваться, а то угодишь, как кур во щип». Эти строки Андрея Ивановича очень позабавили. Прямо так о московитах и написано. Поскольку земля в большинстве частей этой дикой страны остается необработанной, а увеличение дохода каждого помещика зависит от числа его крестьян или подданных, то старым правилом московских офицеров было во всякой успешной войне увести за собой как можно больше людей и поселить их в своих собственных владениях. Несколько городов на Волге являются плодами их прежних походов в Польшу и Литву, а в настоящее время они увели более трети жителей из Ингрии и Ливонии и заселяли ими целые деревни к югу от Воронежа. Я полагаю, что эти люди, находя свою новую неволю легче старой, землю более плодородной, а климат более мягким, никогда не вернутся назад, хотя им и предоставлена свобода. От души хохотал Андрей Иванович. И так и остался бы Уитвард в сознании Ушакова придворным баснописцем, если бы в одном из писем не позволил себе посягнуть на честь русской короны. Прямо так и писал, без обиняков. Кое-кто полагал, что близость царя и фаворита, это он о светлейшем князе Меньшикове, походила скорее на любовь, чем на дружбу. Они часто ссорились и постоянно мирились, хотя любой из этих случаев мог оказаться фатальным, до чего порой бывало недалеко. Это кто же этот кое-кто, кто такое полагает о царе Петре? Узнать бы их всех поименно, да в наше ведомство для прочищения мозгов и помыслов. Лучше бы заботились о благе Отечества, а не слухи похабные распускали про Петра Алексеевича. С того самого момента появился у Ушакова зуб на английского посла. А тут такой удобный случай, надо же, моралист-то наш сам прелюбодеем оказался. «Ладно, поедем-ка проведаем посла», — заключил Ушаков, предвкушая интересную игру. На том обед и завершился. Уже в карете Андрей Иванович посмотрел на Самойлова и многозначительно заключил: «Тайны души человеческой известны одному только Господу Богу». Он сделал многозначительную паузу и добавил: «И мне». После чего громко, но не менее многозначительно расхохотался. Хитроумная партия, которая чуть позже была разыграна им в резиденции посла прямо на глазах у Ивана, лишь подтвердила эти слова. Андрей Иванович действительно знал о человеческой породе, если не все, то многое, и расставлял фигуры на доске в нужном для победы порядке. Величественный дворец английского посла Чарльза Уитворта отгородился от столичной суеты большим парком. Тенистые аллеи коего украшали скульптурные изображения античных богов. По всему было видно, что человек, проживающий здесь, птица высокого полета. Ивану все еще непривычно было вторгаться в столь представительные дома и решать дела таких именитых особ. Ушаков же, напротив, выглядел веселым, самодовольным и уж, конечно, до нельзя уверенным в собственной значимости. Не колеблясь ни минуты, он твердым шагом взошел по ступеням парадного входа, миновал прихожую залу и направился к широкой мраморной лестнице, очевидно, ведущей в приемную посла. Самойлову оставалось только неотступно следовать за ним. На первых же ступенях, однако, глава тайной канцелярии был остановлен надменным секретарем.